Африкан рывком сел на пошатнувшемся со вскриком топчине. На месте окна зияла огромная рваная брешь, в которой влажно синело промытое ночным дождем чистое утреннее небо. В косом потоке солнечного света лениво клубилась удушливая мутная пыль. Под растрескавшимся облупленным потолком качался на шнурке огрызок лампочки. «Уж чтоб тебя приподняло, да так и оставило!» — прорычал в сердцах протопорторг, не подумав с просонок о последствиях. Тут же закашлялся, сбросил ноги на пол и, дотянувшись до ботинок, принялся обуваться. В горле першило. Из пролома слышались бормотание мощного двигателя и оробелое матерное многоголосие. Покончив со шнуровкой, африкан встал и, обойдя особо плотный клуб белесой пыли, выглянул в пролом. Глазам его представилась следующая картина. Попирая чудовищными гусеницами поваленный заборчик, влажную кирпичную дорожку и пару сломленных яблонь, посреди двора утвердился кран с задранной стрелой. Вокруг машины собралось уже человек 10. Все смотрели вверх, где в синем утреннем небе, натянувши цепь, покачивалась на манер аэростата черно-ржавая гиря. «Матвеич!» — жалобно взывал высунувшийся по пояс из кабины амбал в голубеньком комбинезоне и такой же каскетке. «Матвеича, блин, переблин, позовите!» Африкан досадливо поморщился и мотнул головой. Но надо же было так по-глупому засветиться. Хотя, может быть, оно все и к лучшему. Во-первых, пусть нечаянно, но сорван один из паскудных планов Глеба Портнягина, неважно какой. А во-вторых, чем больше баклуженцев уверуют в чудотворца Африкана, тем меньше он будет зависеть от своих лыцких избирателей и лично от патриарха Порфирия. Толпа вокруг крана все увеличивалась и увеличивалась. Шум во дворе нарастал. Наверняка парящую на цепи гирю видно было издали. Потом люд внезапно раздался, и рядом с кабиной возник неприметный мужичок в жеваном костюме. Он озабоченно глянул на гирю и, не выразив на мятом поношенном личке ни страха, ни удивления, вынул из внутреннего кармана сотовый телефон. Надо понимать, видывал чудеса и похлеще. Деловито перекрестился, окружившие его зеваки отпрянули, зароптали и набрал номер. «Оксанка!» — ябедным голосом осведомился он. «Это Матвеич. Столь тольчим соедини. Да плевать, что занят. Скажи, диверсия!» Африкан отстранился от проема и взглянул на ветвисто треснувший потолок. «Анчутк!» — негромко позвал он. «Слазь давай, а то нас тут, понимаешь, сносить решили». Ответа не последовало. Протопорторг тревожно прислушался и понял, что чердак пуст, причем давно. «Да уж не случилось ли что с Анчуткой? Гирей вроде задеть не могло, первый удар угодил в стену. Может, просто испугался домовичок?» Африкан моргнул и вдруг сообразил, в чем дело. Он же сам приказал ночью: «Изыди, нечистая сила!» И не подумал, старый дурак, о том, что Анчутка-то ведь тоже домовой. Конечно, тут же и унесло вместе с остальными. Ну и где его теперь искать? Помог, называется. Ах, как неловко все вышло-то, а! Африкан досадливо почесал плешь и, покряхтывая, направился к двери. Во дворе на него внимания не обратили. Протопорторг постоял рядом с Матвеичем, откинувшись назад всем корпусом, поглядел на покачивающуюся в синеве гирю. Да, хорошую он им задачу задал. Небось, всей лигой расколдовывать будут. «Взлетела и висит», — скрипел Матвеич в трубку сотового телефона. «Типа шарик надувной». Африкан обошел кран и выбрался на влажную, подсыхающую улочку, где урчал и отплевывался сизым дымом самосвал, груженный сверкающими на изломах осколками. — Понял, Глеб Кондратич, сейчас скажу.